Глава 28. Пейдж прижалась лицом к его груди лишь на миг, после чего отстранилась, утерла слезы и снова всмотрелась в ночь, как будто это составляло ее обязанность, или то была ее епитимья. «Может быть, — пробормотала она, — будь у нас слезоточивый газ, перцовые гранаты, что-нибудь в этом роде?» «Сомневаюсь, чтобы это помогло». Угрюмо отозвался Трэвис, глядя на хаотическое метание огней, накатывавших отовсюду, скашиваемых очередями и надвигающихся снова, снова и снова. «Зато могли бы помочь некоторые объекты», — с сожалением заметила Пейдж. «Прояви я побольше прозорливости, непременно прихватила бы с собой нечто подобное. Есть одна вещица, с виду очень похожая на арес, только зеленая, она воздействует на память». Мы ее называем «забывалка». В пределах радиуса действия этот объект мгновенно и начисто стирает память за последние 3 дня. Подвергнувшемуся такому воздействию, кажется, будто то, что происходило с ним 3 дня назад, имело место только что. Полная путаница, никакой возможности быстро осмыслить происходящее. Со временем память восстанавливается. Это идеальное средство для рассеивания толпы, пресечения массовых беспорядков. Если бы мы имели возможность установить такой объект внизу, перед входом, то, может быть, не знаю. Она мучилась. Из-за этого пыталась взять на себя вину за то, в чем на самом деле виновата не было. Судя по такому поведению, Пейдж обладала качествами, необходимыми для настоящего руководителя. Только вот в нынешних обстоятельствах это никому помочь не могло. И меньше всего ей самой. Трэвис положил руку ей на плечо и заставил отвернуться от окна. «Пойдем лучше обратно и посмотрим, с чем мы тут имеем дело». Пейдж кивнула, стараясь снова взять себя в руки. Он повернулся и двинулся по тоннелю к лестнице. Выйдя на площадку, Трэвис посмотрел вниз и увидел Меллер и еще 2 операторов, работавших с удвоителем. Пульсирующие вспышки автоматического огня разгоняли мрак, позволяя хоть и урывками рассмотреть, что происходит. Меллер направлял и излучавший одним концом устройства конус желтого света так, что он полностью охватывал груду из примерно 80 магазинов с патронами. Поток ультрафиолетового излучения с другой стороны сам по себе почти не был виден, хотя там, куда он падал, на полу и отчасти на перилах ярко светились пылинки. Каждые 15 секунд под ультрафиолетовым конусом формировалась копия, находившаяся по ту сторону груды боеприпасов. Хотя вспышки выстрелов позволяли отслеживать процесс лишь фрагментарно, Трэвис сомневался, что он выглядел бы в его глазах нормально и ясным солнечным днем. Стоило очередной куче магазинов сформироваться, кто-нибудь из операторов, работавших в связке с Миллер, забирал ее и исчезал в одном из боковых тоннелей или спешил по лестнице на нижние уровни. Трэвис пересек площадку и стал подниматься по пролету на 9-й этаж. Пейдж за ним. Они выбрались из прохода между проводами и спустя несколько секунд уже поднялись на верхнюю площадку, обогнули ядерную боеголовку и вошли в помещение 9-го этажа. Арес по-прежнему излучал яркий свет. И они воспользовались этим, чтобы толком осмотреться, чего не сделали ранее, пустившись бежать. В центре просторного зала виднелся плотный клубок проводов и кабелей, появлявшихся в этом месте и переплетавшихся, формируя нечто, напоминавшее орлиное гнездо. Свет исходил из углубления посередине, куда Трэвису не удавалось заглянуть, пока он, прикрывая глаза ладонью от слепящего сияния, не приблизился футов на 10. В углублении гнезда лежало 2 объекта — арес и угольно-черный куб со стороной в 1 фут. К верхней и боковым сторонам куба не было подведено никаких проводов. Должно быть, подключение осуществлялось снизу, но так или иначе, было ясно, что это и есть усилитель. Луч серебристого света, как будто плотный плазменный жгут, соединял его с аресом в единый комплекс. Среди переплетения проводов, печатных плат и клемм было размещено множество прокладок-детекторов, которые, на сей счет у Трэвиса не было ни малейших сомнений, являлись настоящими. Ему казалось, что они отреагируют, даже если просто сильно топнуть по полу. Внизу беспрерывно тарахтели очереди, и он видел, что это разъедает Пейдж, словно кислота. Она мучительно щурилась, заставляя себя сосредоточиться на этом помещении, поскольку с происходящим снаружи все равно ничего поделать не могла. «Ну и где тут, к черту, оружие, о котором нам толковали люди Пилгрима?» — проворчала она, обведя взглядом каверну. «Что он здесь собирался активировать, когда мы нагрянули, опередив его всего на 3 часа?» Пейдж кивнула в направлении Ареса. «Уж точно не эту проклятую штуковину! Какая ему могла быть от того польза? И стальные ящики на этажах служат лишь элементами, обслуживающими эту систему, так что о них тоже можно забыть. Должно быть что-то еще. Я что имею в виду? На кой черт ему понадобилось превращать все здание в сплошную систему защиты, когда оно ничего, кроме самого себя, не защищает? Бред какой-то. Что-то вроде тех дурацких предостережений, которые некоторые шутники вешают на притолоках. Осторожно, не приложитесь к табличке головой». Трэвис подумал о том, что, видимо, эта шутка успела войти в моду и забыться за то время, пока он сидел в тюрьме. Он тоже обвел комнату взглядом, внимательнее присматриваясь к каждой детали. То здесь, то там свисали, выходя из отверстий в стенах, или велись по выемкам в полу провода, соединенные с тоже висевшими или лежавшими печатными платами. Светодиоды мигали в яростном ритме, заданном им с момента включения усилителя. Но все это занимало лишь очень малую часть в остальном совершенно пустого помещения. Голый пол, голые стены, воды, которым ничего не подключено. «Все подключенные провода связаны с усилителем», — заметил Трэвис. «И здесь, и в остальной части здания. Получается, что именно на это у него ушло почти 10 лет неустанных трудов, верно?» Пэйдж кивнула, ожидая продолжения. «Но в таком случае, во всем этом еще меньше смысла. Зачем было тратить уйму времени на создание защитной системы, и уж тем более создавать ее в первую очередь, до того, что она должна была защищать? Если бы у этого места имелось какое-то иное, более важное назначение, Пилгриму следовало сначала завершить работу в основном направлении». Пейдж лишь молча смотрел на него, тоже осознавая бессмысленность общей картины. Снаружи донесся рев двигателя, конец которому положил взрыв бензобака. К зданию начали прибывать машины с дороги Е-41. И тут взгляд Трэвиса привлекло кое-что за ее спиной. Очередная куча спутанных проводов на полу у стены, под которой вроде бы находилось что-то еще. Что именно? Он понял, сделав в том направлении всего несколько шагов. Письмена, вырезанные прямо на полу. Трэвис осмотрел провода, убедился, что среди них не спрятан детектор, и сдвинул их в сторону. «Что там написано?» — спросила Пейдж. «Имена», — ответил Трэвис. «Это список имен». Всего их было 37. Они принадлежали представителям разных национальностей. Несколько японских, еще несколько русских, немецких, испанских, французских. Они явно не принадлежали знаменитостям. Трэвис ни одного из них прежде не слышал, а когда прочел некоторые вслух для Пейдж, на ее лице тоже не отразилось узнавание. Она достала телефон, набрала номер, а когда пограничный город ответил, переключилась на громкую связь, чтобы Трэвис мог передать имена напрямую. Человек, говоривший по телефону, представился как Кроуфорд, а когда Трэвис начал зачитывать список, послышались щелчки клавиатуры. К тому моменту, когда он закончил оглашение, техники уже получили информацию по первым 10 именам. Информация оказалась очень важной. Все эти люди в определенном смысле имели нечто общее. Все они после 1995 года покончили с собой. Когда в пограничном городе ввели в компьютер все имена, Трэвис повернулся к Пейдж. «Все эти люди представляли собой некую угрозу для плана Пилгрима», — заявил он. «Выясните, в чем тут дело, и вы получите реальную информацию, с которой можно работать». Неожиданно в трубке послышались какие-то странные звуки, словно там возникла какая-то суматоха. Кто-то кому-то звонил, что-то уточнял. «Что там у них происходит?» — проворчала Пейдж. Снова заговорил Кроуфорд. «Последним в списке был Элис Кук. Он покончил с собой выстрелом в голову. На острове Гранд Кайман 2 дня назад». «2 дня? — одними губами выговорила Пейдж, ошеломленно глядя на Трэвиса. «Все не то», — заявил он. Мысль пришла к нему прежде, чем она закончила говорить. «Пилгрим не собирался пускать здесь ничего в ход 4 года назад, когда вы думали, будто остановили его. Что бы он ни затевал, его план начал осуществляться нынче ночью. И именно на это он был рассчитан изначально». Прежде чем Пейдж успела как-то на это отреагировать, снова заговорил Кроуфорд. «Второй от конца в списке — Рудольф Хаген. Выпрыгнул с балкона 12-го этажа отеля. Разбился насмерть. 3 месяца назад. В номере был один. Дверь закрыта. Следов насильственного проникновения нет». Пейдж, не сводя глаз Трэвиса, качала головой, то ли не восприняв его логику, то ли не желая ее воспринимать. «Нет тут никакого оружия», — пояснил Трэвис. «Это Пилгриму требовалось, чтобы Танген считал, будто оно есть. Он сам заманил вас сюда 4 года назад. Хотел, чтобы вы вернули себе шепот». «Да почему, черт возьми, он мог захотеть, чтобы мы забрали у него шепот?» — спросила она. «Да потому что именно это шепот ему порекомендовал». Эти слова разрезали воздух, словно клинок. Даже стук клавиатуры в трубке прервался. Все, кто слышал разговор по громкой связи, замерли. «Что?» — выдохнула Пейдж. «Он научился с ним справляться, верно?» — сказал Трэвис. «Нашел способ добиваться, чтобы тот сообщал ему то, что требуется». «Тому есть свидетельство», — ответила Пейдж. «Ну вот. Он попросил разработать для него план. Способ вывести из игры Тангенс, овладеть пограничным городом. Ну, что-то в этом роде. Что бы то ни было конкретно, задача ставилась нелегкая. Собственно говоря, обо всех очевидных способах ее решения вы уже подумали и разработали меры защиты на случай любой такой попытки. Стало быть, план, предложенный шепотом, должен был совершенно не походить на что-либо предсказуемое. Ну, подобно тому, как шахматный суперкомпьютер способен сделать ведущий к победе ход, который даже лучшие шахматисты-люди сочтут бессмысленным». Ее взгляд изменился. Она, быть может, сама того не желая, начала воспринимать идею. «О том, в чем конкретно состоит план, мне и гадать бестолку», — продолжил Трэвис. «Но он точно был. Точно. В соответствии с ним, Пилгрим позволил вам тогда, в 2005 году, вытурить его отсюда. Позволил завладеть шепотом, зная, что получит его обратно. Он знал, что через 4 года в Японии построят большой андронный ускоритель. Знал, что вы найдете его старую тетрадь и рискнете отправить шепот в полет ради проверки его старой теории. В общем-то, предусмотреть такое почти под силу даже человеку. А уж для шепота это просто детская игра. Важнее другое, что еще он мог предвидеть. Мог, например, рассчитать, что, лишившись шепота, Тангенс направит сюда людей и попытается сегодня ночью удержать это место». Пейдж подумала и кивнула. «Ладно», — промолвил Трэвис. «И что тогда? Предусмотрен ли его замыслом акт отчаяния с вашей стороны? Помнится, вы говорили, что были готовы, если дело дойдет до того, взорвать ядерную боеголовку. А как именно вы собирались это сделать?» Он заранее знал, что она скажет. «Я собиралась поступить так, как мы на самом деле и поступили. Открыть двери в это помещение». «Еще одно действие, которое шепот мог предвидеть. Пока все складывается». «Что складывается?» «Одно к одному. Аарон Пилгрим намеренно устроил так, чтобы команда Тангенса прибыла сюда, открыла эти двери, привела в действие арест и в итоге вступила в сражение со всем городом». «Но зачем?» Трэвис задумался, но в конечном счете смог лишь покачать головой. «Не знаю. Но что бы то ни было, эффект домино налицо. К настоящему моменту костяшки валятся одна за другой в намеченном им порядке. Мы угодили в западню». Она обдумала услышанное и вынуждена была, скрипя сердце, признать его правоту. То была не столько оценка сложившегося положения, сколько диагноз. «У меня нет соображений насчет того, что мы можем противопоставить такому типу мышления», — заявил Трэвис. «А вот у меня кое-какие есть», — ответила Пейдж, снова оглядела практически пустое помещение и вернулась взглядом к нему. «Мы используем то, что шепот никак не мог предусмотреть». «Например?» «Например, вас. Ни 4 года назад, ни 14, когда бы там шепот не составил для Пилгрима план действий, он не мог предусмотреть, что спустя 2 дня после крушения самолет обнаружит случайный человек. Что Эллен Гарнер проживет достаточно долго, чтобы написать записку, которая попадет к вам. Что сам шепот окажется в итоге в ваших руках и будет вынужден вложить в вас способность читать эти письмена». Трэвис кивнул. До сих пор все звучало правдоподобно. «Надо думать, предполагалось, что мы никогда не сможем прочесть эти имена», промолвил Трэвис, указывая на вырезанные в полу знаки. Воцарилось молчание, нарушенное через некоторое время голосом Кроуфорда. «Готово. Я выяснил всю подноготную каждого человека из списка и установил, что между ними общего». Неожиданно его прервал прозвучавший в наушнике Трэвиса возглас одного из снайперов. «Пушка!» Спустя полсекунды послышался крик другого снайпера, а потом 2 голоса разом, кричавшие, что человек ранен.